Здесь же, после победы, Мономах заплатил положенное своим половцам и деньгами, и добычей, и дорогой одеждой. Прошло всего полгода мирной жизни, и летом 1080 года снова в русских землях встала брань. Восстали переяславские торки. Долгими годами жили они в мире и любви с Киевом, стерегли русские границы, помогали в войнах с половцами. Всеволод оказывал торкам почет и не раз принимал у себя в Переяславле их вождей. Ростислав же повел себя с торками грубо и надменно. Теперь вожди долгими часами ждали, пока их примет молодой переяславский князь. Русы перестали платить торкам уложенную за охрану границы дань. Когда же они потребовали от князя денежные выплаты, Ростислав назвал торкских послов холопами и прогнал вон. Напрасно опытные Всеволодовы бояре старались образумить Ростислава, втолковать ему, что торки — старинные друзья, князь был неумолим, и торки заратились. Их огромные толпы подступили со всех сторон к Переяславлю, где затворился перепуганный Ростислав. Пришли в движение все торкские станы, все их оседлые городки. От Переяславля торки двинулись на Русь, на Киев. Давно не было от них такого мощного выхода. Всеволод послал гонцов в Чернигов и приказал Владимиру Мономаху вновь собираться в поход. К Черниговской рате Всеволод придавал свою младшую дружину. Владимир Мономах не медлил. Он воспользовался тем, что силы торков были разъединены. Одни стояли перед Переяславлем, другие бушевали по русским землям, и двинул против них свою конную дружину. Собирать полк и потом плестись по степи на телегах он не захотел. Главное, думал он, нанести торкам удар сильный и неожиданный, разгромить одну, ближайшую их часть, устрашить остальных этим разгромом, подавить, смять остальных, загнать восставших опять в свои городки, запереть их там, поставить на колени вождей. Дружина шла быстро в сторону Переяславля. Всадники были каждую минуту готовы вступить в бой. На всех были надеты брони, шишаки надвинуты на самый лоб, щиты качались на левой руке, они лежали на телегах, как обычно во время дальнего похода. Вперед, в нескольких верстах, шли две сторожи, которые должны были сразу оповестить Мономахову рать о появлении торков. Князь ехал крупной рысью впереди дружины, поглядывал спокойными, внимательными глазами по сторонам. За время долгих войн и походов он уже привык к действиям быстрым, твердым и взвешенным, но не к суете и торопливости. И давно понял, что поспешный шаг, торопливое решение, душевный порыв во время такого злого и жестокого дела, как брань, могут только помешать успеху. В минуты решающие Мономах приучил себя выходить всегда перед своими воинами и вступать в бой самому, а там как Бог пошлет. Он знал, что если он не побоится положить свою голову за дружину, то и дружина ляжет за него костьми. Теперь же сеча могла начаться в любую минуту, причем сеча быстротечная, и для него лучше было видеть ее ход сразу же, с самого начала. Сторожи еще только мчались обратно с вестью о появлении торков, а Мономах уже увидел их несметные толпы, которые беспорядочно, в отличие от половцев, выезжали из степи прямо на русов. Князь притормозил бег коня, сбил дружинников в единый кулак, ощетинившийся пиками и блистающими мечами, и снова тронул поводья. Русы, разогнавшись, врезались на полном скаку в едущих в разброд торков, прошили их насквозь, круша пиками, мечами, сшибая тяжелыми конями. Потом русская рать развернулась и прошла сквозь торков еще раз, разметывая их нестройные толпы по степи. Торкские вожди попытались собрать своих воинов, но те, уже объятые страхом, повернули коней вспять, поставили под русские пики свои обтянутые кожаными панцирями спины. Сеча была быстрой, короткой и легкой для русов.